Глава 8. Тивуртий не мог выпустить из рук своих случая, который казался ему драгоценным, и препятствия, которые ставила ему Тения, только разжигали в нем желание достичь своей цели. Доставя Милию редкие фрукты и розового мармира, Тивуртий высказался ему схватить Тению насильно и принести ее к нему, обмотав в египетский шелковый парус. Но Милий был тонкий ценитель удовольствий и не хотел обладать ею насильно. Он желал, чтобы скромная Тения сама подошла к его двери и сама положила ему на плечо свои руки и шепнула ему: «Я пришла возвестить тебе, Милий, что миг благосклонен, и до зари я желанием твоим буду покорна». Тивуртий сдвинул толстые веки и отвечал: «Для меня это излишняя тонкость, но тем не меньше я буду стараться. Подожди еще с осуждением Анастаса, а я надеюсь сделать кое-что такое, после чего Тения должна будет скоро прийти и сказать тебе: миг благосклонен». Чтобы преодолеть непреклонность Тении и скорее довести ее до того, чтобы она согласилась исполнить желание Милия, доимщик Тивуртий рассказал о Тении всем взаимодавцам Фалалея. Эти страшно рассердились, что Тения пренебрегает случаем с ними расплатиться за мужа, и пошли все к заключенному корабельщику и стали укорять его, говоря: «Ты и твоя жена – самые бесчестные люди. Ты разорил нас и нарочно хотел приготовить нам впереди такое самое положение, какое сам нынче по справедливости терпишь. А жена твоя своим упорством оскорбляет вельможу, и ты, вместо того, чтобы ее образумить, еще и сам отказываешь в своем согласии на такое незначительное дело, какое переносили не чета тебе, именитые люди. Ведь ты не Абрагам и не Ицгак, о которых из века в век вспоминают книги, а те сами и жены их покорялись обстоятельствам. Отвернись на короткий час к стене и вздохни, как бедняк, и мимо тебя совершится все к общему счастью. Все мы будем счастливы, и ты будешь на воле, и снова увидишь друзей в своем доме, и сядешь с женою своей и с детьми на берегу моря в тени сикоморы, и на столе твоем будут ароматные дыни, черноголовый зуй и розовый мармир. Дай же скорее свое согласие, чтобы твоя безумная Тения покорилась вельможе». «Нет», — отвечал Фалалей, — «я не разорял вас с умыслом и не буду счастлив, достигнув свободы через позор чистой Тении. Можете томить меня сколько хотите». Купцы были разгневаны этим ответом и закричали: «Теперь мы еще яснее видим, что ты человек подлый и помышляешь только о себе об одном, а до других тебе нет дела. Ну так не жди же и сам для себя от других ни малейшей пощады. Пусть с тобой как можно суровее поступает доимщик Тивуртий. Пусть на тебя нападут все недуги, живущие здесь со дней Ирода». Фалалей отвечал: «Пусть все это будет. Но непорочность же Тении мне всего драгоценнее». После этого раздосадованный Тивуртий подкупил темничного стража Равула, чтобы он не допускал Тению до свидания с мужем, а сам написал некоему своему знакомцу Сергию, откупщику общедоступных женщин в Александрии, чтобы тот скорее привез в Аскалон несколько красавиц, умеющих играть на арфах, петь нескромные песни и танцевать сладострастные танцы с исканием осы, залетевшей в одежду. Темничник Равула первый исполнил то, чего желал от него Тивуртий. И когда Тения приходила, чтобы видеть мужа, он отбирал у нее пищу, ею приносимую, и передавал ее Фалалею, съедая сам, что было лучшее, а Тению отгонял от дверей. Когда же она садилась неподалеку от входа в темницу и плакала, то Равула порицал ее и говорил ей: «Ты сама всему виновата. Для чего ты больше всего гордишься своей чистотой? Это ведь значит, что ты себя одну только и любишь». «Это неправда твоя», — — отвечала Тенья. «Как же неправда! Ты имеешь возможность разлить ручьем счастье для многих, но для тебя ничего не стоит их жажда. Хороша ты, дочь жреца Анубиса. Да покроешься ты тиной и плесенью, как источник, заглохший в своем водоеме. А я сейчас войду и отягчу цепь на руках и ногах Фалалея и стану стягать его по голому телу воловьей жилой». Положение Тени стало ужасно. А Равула продолжал не допускать ее в темницу и в самом деле надел вдвое более тяжкие оковы на Фалалея и стегал его утром и вечером жилой. Но и после этого и Фалалей, и Тения все-таки еще оставались непреклонны. Столько силы для перенесения бедствий они почерпали во взаимной любви друг к другу. Между тем подоспевал к Аскалону на пестрой триреме женский откупщик, Александриец Серкий, которого вызвал Тивуртий, и привез в Аскалон 30 красивых и смелых женщин, удивительно умевших искать осу и показывать другие, никогда еще здесь невиданные соблазны. Их новизна и их нестесненность должны были затмить Тенью и сделать ее бесполезной в шатрах виноградных, а с этим вместе для нее прекратится и всякий добыток. Да и Милий, кто знает, может увлечься исканием осы, и Тени самой станет жалко, что она упустила.